Глава 10. Больница была частная, маленькая, небольшой особняк с единственным входом. Майкл выглянул из окна. С полукруглого больничного двора на улицу вела лестница. Бросалось в глаза отсутствие машин у ее подножья и по сторонам. Но попасть в больницу можно было только по этой лестнице. Майкл знал, что нельзя терять ни минуты. Он выбежал из палаты, бегом спустился с четвертого этажа и вышел из широких дверей. В стороне на больничном дворе была стоянка машин персонала и карет скорой помощи. Сейчас она пустовала. Майкл сошел на тротуар и закурил. Он расстегнул пальто и стал под фонарем так, чтобы свет падал ему на лицо. С 9-й авеню к больнице шел быстрым шагом парень со свертком под мышкой. Он был в военном кителе, черноволосый, словно густая курчавая шапка на голове. Когда он вошел в полосу света, лицо его показалось Майклу смутно знакомым. Парень остановился рядом, протянул руку и сказал с сильным итальянским акцентом. «Дон Майкл, вы меня не помните? Я Энцо, помощник пекаря Назарина, его зять. Ваш отец буквально спас мне жизнь, выхлопотал разрешение остаться в Америке». Майкл пожал ему руку. Теперь он вспомнил. Энцо продолжал. «Я пришел оказать уважение вашему отцу. Пропустит меня в больницу или уже поздно?» Майкл улыбнулся и покачал головой. «Не пустит, но все равно спасибо. Я передам Дону, что ты приходил». По улице с ревом пронеслась машина. Майкл мгновенно насторожился. «Иди сюда, быстро», — сказал он Энцо. «Здесь могут произойти неприятности. Тебе нельзя связываться с полицией». Он увидел испуг на лице молодого итальянца. «Если полиция, значит опасность, что его вышлют на родину, откажут в американском гражданстве». И все же Энцо не двинулся с места. Он прошептал по-итальянски. «Раз неприятности, то я останусь помочь. Я в долгу перед крестным отцом». Майкл был тронут. Он хотел было настоять, но передумал. А почему бы и нет? Двое у входа в больницу — это, возможно, отпугнет людей Солоццо, посланных на задание. Один — едва ли. Он дал Энцо сигарету, чиркнул зажигалкой. Они стояли под уличным фонарем, поеживаясь от холода декабрьской ночи. Позади, перерезанные зеленью рождественских гирлянд, светились желтые прямоугольники больничных окон. Они уже докуривали, когда с 9-й авеню на 30-ю улицу свернула длинная черная машина и двинулась в притирку к тротуару прямо на них. Замедлила ход, словно бы останавливаясь. Майкл, пересилив невольный порыв отпрянуть, поддался вперед, вглядываясь в лица сидящих внутри. Автомобиль, который совсем было остановился, рванул вдруг вперед. Майкла узнали. Он протянул Энце еще одну сигарету и заметил, что руки у пекаря дрожат. Странно. А у него самого ничуть. Опять стояли, курили. Прошло минут 10, не больше, и ночную тишину внезапно разорвал вой полицейской сирены. С 9-й авеню с визгом вывернулась патрульная машина и подлетела к больнице. Следом остановились еще две полицейские машины. Улицу перед больницей мгновенно запрудили люди в полицейской форме и в штатском. Майкл облегченно вздохнул. «Ай да Санни! Быстро связался с кем надо!» Он пошел к ним навстречу. Два здоровенных полицейских схватили его за руки, третий обыскал. По ступеням поднимался плотный мужчина в форме капитана полиции с золотым галуном на фуражке. Подчиненные почтительно расступились. Несмотря на солидное брюшко и седину на висках, капитан шел бодрой пружинистой походкой. Кирпичное лицо его пылало. Он подошел к Майклу и прорычал. «Я полагал, все итальянское хулиганье у меня под замком. Кто такой? Какого дьявола здесь ошиваешься?» Кто-то из полицейских, стоя рядом с Майклом, подал голос. «Этот чист, капитан». Майкл не отозвался. Холодно в упор, он рассматривал лицо капитана, вглядывался в его голубые с металлическим блеском глаза. Агент в штатском объяснил. Это Майкл Корлеоне, сын Дона. Майкл спросил спокойно. Куда девались агенты, которых поставили охранять моего отца? Кто их убрал с поста? Кирпичное лицо капитана сильнее налилось кровью. Ты что, бандит, указывать мне вздумал? Ну, я их снял. Плевать мне, хоть напрочь перестреляете друг друга, гангстеры поганые. Я бы лично палец о палец не ударил, чтобы охранять твоего папашу. А теперь пшел отсюда. Проваливай с этой улицы, щенок, и чтоб ноги твоей тут не было в неприемные часы. Майкл все так же пристально вглядывался в его лицо. Слова капитана не задевали его нисколько. Он лихорадочно соображал. Неужели в той первой машине сидел Солоццо и увидел, что у входа в больницу стоит он? Неужели Солоццо позвонил капитану полиции и сказал, «С какой стати у больницы трутся люди Корлеоне, когда вам заплачено, чтобы их оттуда убрать?» Неужели Санни прав, и все это часть продуманного плана? Очень похоже. Все еще невозмутимо он сказал капитану, «Я не уйду, пока у палаты моего отца не выставят охрану». Капитан даже не потрудился ответить. Он бросил агенту, стоящему рядом. «Фил, забери щенка и посади под замок». Агент возразил с сомнением. «Этот парень чист, капитан. Он герой войны, никогда не ввязывался в их игры. Газеты поднимут хай». Капитан багровый от ярости надвинулся на него. «Кому сказано, взять и запереть?» Мысль у Майкла работала все так же четко. Гнев не туманил ему голову. И внятно с обдуманным злорадством он произнес. «Капитан, хорошо заплатил вам турок, чтобы вы сдали ему отца?» Капитан обернулся. Он гаркнул двум дюжим полицейским. «А ну, подержите его!» Майкла схватили за руки, прижали их к бокам. Он увидел, как, описав дугу, внушительный кулак капитана подлетает к его лицу и попытался уклониться. Удар пришелся по скуле. В голове Майкла точно разорвалась граната. Рот наполнился кровью и мелкими косточками. Он понял, что это зубы. Щека раздулась, как будто ее накачали воздухом. Ноги сделались невесомыми. Он упал бы, если б его не держали те двое. Но он не потерял сознание. Агент в штатском шагнул вперед, заслоняя Майкла от второго удара. Он крикнул: «Господи, да вы его изувечили!» Капитан объявил громко: «Я его пальцем не трогал. Он сам ко мне полез и оступился. Ясно? Оказал сопротивление при аресте». Сквозь красный туман Майкл видел, как к больнице одна за другой подъезжают еще машины. Из них высыпали люди. В одном он узнал адвоката Клеменце. Тот любезно, уверенно говорил капитану. Семья Корлеоне обратилась к частной сыскной компании и договорилась об охране мистера Корлеоне. «У этих людей, что со мной, есть право на ношение оружия. Если вы арестуете их, капитан, завтра утром вам придется давать объяснение в суде». Адвокат взглянул на Майкла. «Вы не желаете выдвинуть обвинение против того, кто вас так отделал?» — спросил он. Майклу было трудно говорить. Нижняя челюсть едва смыкалась с верхней, но он все же справился кое-как. «Я оступился», — выдавил он. «Оступился и упал». Он заметил торжествующий взгляд капитана и попробовал усмехнуться в ответ. Хотелось во что бы то ни стало скрыть от чужих глаз ледяную твердую ясность, подчинившую себе его мозг, лютую, холодную ненависть, заполнившую каждую клетку его тела. Это было восхитительное ощущение. Он не желал, чтобы хоть одна живая душа догадалась, что он чувствует в эту минуту. Отец точно так же не пожелал бы. Потом он понял, что его несут в больницу, и потерял сознание. Утром, когда он проснулся, оказалось, что на его челюсть наложены шины, и с левой стороны недостает четырех зубов. У его постели сидел Хейган. «Мне давали наркоз?» — спросил Майкл. «Угу». Хейген кивнул. «Надо было удалить из десен обломки зубов. Решили, что будет чересчур болезненно. Да ты все равно фактически вырубился». «Остальное все цело?» — спросил Майкл. «Цело», — сказал Хейген. «Санни считает, тебе лучше быть дома. Скажи, дорогу перенесешь?» «Конечно», — ответил Майкл. «Как Дон?» Хейген покраснел. «Теперь, по-моему, мы решили проблему. Наняли частных сыщиков. Весь квартал ими наводнен. Об остальном давай в машине». Машину вел Клеменцо. Майкл с Хейгеном сидели позади. В голове у Майкла пульсировала боль. «Так что на самом деле произошло вчера вечером? Удалось это выяснить?» Хейген спокойно заговорил. «У Сани есть в полиции свой человек, Филлипс, тот агент, что пытался за тебя вступиться. Он выдал нам весь расклад. Макловский, этот капитан с первого дня, как начал служить в полиции, очень крупно берет на лапу. В том числе и от нашей семьи. Жаден без удержу и оттого ненадежен в деловом отношении. Но уж Солоца, по-видимому, отстегнул ему свыше всякой меры. Как только закончились приемные часы, Маклоски взял всех людей Тессио, которые охраняли больницу внутри и снаружи. Кое-кто из ребят имел при себе оружие, это тоже сыграло свою роль. Потом Маклоски снял легальный пост охраны у дверей палаты. Говорит, эти двое ему срочно понадобились, а на их место должны были заступить другие, но неправильно поняли задание. Брехня. Элементарно подкупили, чтобы сдал Дона турку. Причем Филлипс особо подчеркнул, такой, как он, теперь уж не успокоится. Наверняка Солоццо и для начала не поскупился, а уж по исполнении и подавно обещал озолотить. «О том, что я пострадал в газетах, было?» «Нет», — сказал Хейген. «Об этом мы умолчали. Огласка никому не нужна. Полиции явно нет, нам тоже». «Правильно», — сказал Майкл. «А паренек этот, Энце, успел уйти?» «Да уж», — сказал Хейген. «Оказался шустрее тебя. Как только явились полицейские, вмиг исчез. Рассказывает, что был с тобою, когда Солоццо проезжал мимо. Верно это?» «Точно», — подтвердил Майкл. «Малый стоящий». «Что ж, мы в долгу не останемся», — сказал Хейген. «Ты себя чувствуешь нормально?» Лицо у Хейгена стало озабоченным. «Вид у тебя паршивый». «Нормально», — сказал Майкл. «Так как бишь его звать-то, капитана?» «Маклоски». «Кстати, тебе будет приятно узнать, может быть, что семья Корлеоне начала все же сравнивать счет. Бруно Таталия. Сегодня в 4 утра». Майкл выпрямился. «Как так?» «Я думал, решено было ждать». Хейген пожал плечами. «После того, что случилось в больнице, Санни занял жесткую позицию. Всюду по Нью-Йорку и Нью-Джерси приведены в готовность боевики. Вчера же вечером и список утвердили. Я пытаюсь удерживать Санни, Майк. Может, и ты попробуешь?» Пока еще есть возможность уладить все это путем переговоров и избежать большой крови. «Попробую», — сказал Майкл. «Он что, с утра собирает совет?» «Придется», — сказал Хейген. Солоццо, наконец, подал голос, готов сесть за стол переговоров. Посредник уже улаживает детали, а значит, наша взяла. Солоццо понимает, что проиграл, ему бы теперь только остаться живу. Хейген помолчал. «Возможно, посчитал, что раз мы не даем сдачи, стало быть, слабый сок, бери нас голыми руками. Теперь, когда у Татали одним сыном стало меньше, сообразил, что мы народ серьезный. Он вообще затеял адски рискованную игру, когда попер против Дона. Между прочим, насчет Люки все подтвердилось. Его убили ночью накануне покушения на твоего отца. В клубе Бруно Таталии. Представляешь?» Майкл сказал. Тогда неудивительно, что его застали врасплох. Въезд на площадку в парковой зоне перегораживала длинная черная машина. Рядом, прислонясь к капоту, стояли двое. «В двух домах справа и слева», — отметил Майкл, — «верхние окна были открыты настежь». «Черт! Видно, Саня и впрямь перешел от слов к делу». Клеменца остановился снаружи, дальше пошли пешком. В охране стояли люди Клеменца. Он хмуро покосился в их сторону вместо приветствия. Оба стража отозвались кивком. Без обычных усмешек, без слов, Клеменца повел Хейгана с Майклом в дом. Звонить в дверь не понадобилось, им открыли. Очевидно, наблюдали из окна. В угловом кабинете их уже ждали Сани и Тессио. Сани подошел к младшему брату, взял его голову в ладони, сказал насмешливо: «Хорош красавчик!» Майкл шлепнул его по рукам и, шагнув к столу, налил себе виски в надежде немного заглушить боль, сверлящую ему челюсть. Снова они собрались здесь впятером, только сейчас атмосфера в кабинете изменилась. Сани ожил, повеселел, и Майкл понимал, что означает эта веселость. Старший брат больше не колебался. Он принял решение, теперь ничто не могло его остановить. Новая вылазка Солодца стала каплей, переполнившей чашу терпения Сани. О перемирии уже не могло быть и речи. «Пока тебя не было, звонил посредник», — сказал Сани Хейгану. «Теперь турок желает вступить в переговоры», — Сани засмеялся. «Силен собака». Он восхищенно покрутил головой. «Вчера сорвалось, так сегодня согласен договариваться. А мы встанем на задние лапки и будем кушать у него из рук. Но нахал!» Том осторожно спросил: «А ты что ответил?» Саня усмехнулся. «Ответил. Ради бога. В любое время. Мне спешить некуда. У меня сотни боевиков дежурит по всему городу круглые сутки. Пускай Солодца одним только волоском засветится, и он мертвец. Может тянуть резину сколько душе угодно. Мне не к спеху». «Предложил что-нибудь конкретное?» — спросил Хейган. «А как же?» — ответил Сани. «Хочет, чтобы мы послали к нему Майка. Ему Солодцу изложит свое предложение. Посредник обеспечит Майку неприкосновенность. Собственную неприкосновенность он обеспечить не просит, знает, что бесполезно, напрасный труд. Поэтому встреча на территории Солодцо. За Майком приедут и отвезут в некое место. Там Майк выслушает Солодцо, потом его отпустит. Но место встречи держат в тайне, обещая при этом столь выгодные условия, что мы не сможем их отклонить». Хейган спросил: «А Татали будут сидеть глазами хлопать? И не попробуют сквитаться за Бруно?» «Нет, это тоже оговорено. По словам посредника, семья Таталия согласна с планом Солодцу. Убийство Бруно Таталия спишут со счета. Это плата за покушение на отца. Баш на баш, так сказать». Сани снова рассмеялся. «Хватает же наглости!» Хейган сказал также осторожно: «Надо бы послушать, что они предлагают». Сани затряс головой. «Нет, нет, канцельери, хватит!» Теперь он говорил с едва заметным итальянским акцентом, нарочито шутки ради, подражая отцу. «Никаких больше встреч, никаких обсуждений и никаких новых фокусов со стороны Солодцо. Когда посредник свяжется с нами опять и попросит ответа, ты передашь им одно. Мне нужен Солодцо. Иначе тотальная война. Мы заляжем на тюфяки, мы спустим на город всех наших солдат. Коммерция пострадает. Что ж, ничего не попишешь». «Идею насчет войны другие семейства не поддержат», — заметил Хейган. «Она грозит повальными гонениями со стороны властей». Сани дернул плечом. «Выход прост. Пусть отдают мне Солодцо. А нет, идут воевать против семьи Корлеоне». Он помолчал и прибавил жестко: «Том, и довольно советовать, как уладить дело миром. Решение принято. Твоя обязанность — помочь мне добиться победы. Ты понял?» Хейган медленно наклонил голову. Казалось, он впал в глубокое раздумье, но прошла минута, и он заговорил опять. «Я побеседовал с твоим человеком из полиции. Он подтверждает, капитан Маклоски определенно состоит на жаловании у Солоца, причем жалование колоссальное. Мало того, Маклоски также получит долю от торговли наркотиками. Маклоски дал согласие быть телохранителем Солоцу. Без Маклоски турок носа не высунет из своей норы. Когда он встретится с Майком для переговоров, рядом будет сидеть Маклоски. В штатском, однако же при оружии. Так вот, Саня, пойми простую вещь. Пока Солоцу находится под такой охраной, он неуязвим. Не бывало еще такого случая, чтобы подстрелили капитана нью-йоркской полиции, и это кому-либо сошло с рук. Все скопом навалятся. Пресса, полиция, церковь. Вздохнуть невозможно будет в городе. Полная катастрофа. На тебя ополчатся все семейства. Семья Корлеоне окажется в положении отверженных. Даже те, кто обеспечивал Дону политическое прикрытие, поспешат уйти в тень. Имей это в виду. Сани снова дернул плечом. «Не век же будет Маклоски торчать возле Солоцу! Мы обождем!» Тессио с Клеменцией ожесточенно пыхтели сигарами, не решаясь вставить слово, но явно маясь. Это им предстояло поплатиться своей шкурой за опрометчивое решение. Впервые за все время в разговор вмешался Майкл. Он спросил у Хейгана. «Можно отца перевести сюда, из больницы?» Хейган покачал головой. «Это было первое, о чем я спросил. Никак нельзя. Он в очень тяжелом состоянии. Поправится, но для этого требуется лечение, уход. Может понадобиться еще одна операция. Невозможно». «Тогда вам следует убрать Солоцу немедленно», — сказал Майкл. «Мы не имеем права ждать. Он слишком опасен. Наверняка придумает еще что-нибудь. Помните, для него ключевой вопрос по-прежнему в том, чтобы устранить отца. Он это понимает. Допустим, в данный момент он, зная, что оказался в очень тяжком положении, готов в обмен на жизнь признать, что проиграл. Но если его так или иначе собираются убить, то он предпримет новое покушение. И поскольку ему содействует капитан полиции, неизвестно, чем это может обернуться. Риск чересчур велик. Солоца надо убирать без промедления». Сани задумчиво поскреб подбородок. «Верно говоришь, старик», — сказал он. «Справедливо, на 100%. Нельзя позволить Солоце еще раз поднять руку на отца». Хейган спокойно спросил, «А как быть с капитаном Маклоски?» Сани оглянулся на Майкла со странной усмешкой. «Да, правда, старичок, как же нам поступить с бравым полицейским капитаном?» Майкл медленно заговорил. «Согласен, это крайность. Однако бывают ситуации, когда самые крайние меры оправданы. Давайте предположим, что мы будем вынуждены убить Маклоски. В этом случае его необходимо публично разоблачить. Неопровержимо доказать, что он не просто капитан полиции, который честно исполняет свой долг, а продажная личность, затесавшаяся в полицию. Жулик, замешанный в грязных махинациях, и, как всякий жулик, получил по заслугам. У нас есть журналисты на жаловании. Сообщим им это и в подтверждение снабдим фактическим материалом. Это должно слегка понизить градус реакции. Как вам такой вариант?» Майкл уважительно обвел взглядом собравшихся. Тессио и Клеменца хранили угрюмое молчание. Сани, все с той же непонятной усмешкой, отозвался. «Давай, давай, братик, У тебя здорово получается. Устами младенца, как сказал бы Дон. Продолжай, Майк, развей мысль дальше. Хейган, глядя в сторону, тоже усмехнулся краем рта. Майкл покраснел. А что? Меня вызывают на встречу с Солоццо. Нас будет трое. Я, Солоццо и Маклоски, больше никого. Назначьте встречу на послезавтра. Пусть наши осведомители узнают, где она состоится. Настаивайте, чтобы мы встретились в общественном месте. На квартиру в частный дом я не пойду. Пусть это будет ресторан или бар в пик обеденного времени. Что-нибудь в таком духе, чтобы я нормально себя чувствовал. Да и им так покажется спокойнее. Даже Солоццо в голову не придет, что мы посмеем стрелять в капитана полиции. Меня первым делом обыщут, так что я приду безоружный. Но вы уж раскиньте умом, как передать мне оружие, пока я с ними беседую. И я уберу их, обоих. Четыре головы повернулись к нему с широко открытыми глазами. Клеменцо и Тессио глядели серьезно, пораженные. Лицо Хейгена выражало скорее печаль, но никак не удивление. Он хотел было сказать что-то и передумал. Зато тяжелое лицо Санни весело подрагивало. Внезапно он расхохотался во все горло. Смеялся всласть от души, буквально покатывался. Давясь, показал пальцем на Майкла и с трудом проговорил сквозь смех. «Эх ты, интеллигент! Студент, высшее образование! Ты же нос воротил от семейного бизнеса! А теперь хочешь убить капитана полиции и турка лишь за то, что Маклоски дал тебе по морде? Ты оскорбился, а ведь это не личный выпад, деловая мера и только. Обиделся, видите ли. Готов убить двоих всего лишь за то, что ему дали в зубы. Стало быть, на поверку, труха — это твое невмешательство. Надо же, сколько лет валял дурака!» Клеменцо и Тессио, ничего не поняв, решив, что Санни высмеивает младшего брата за то, что замахнулся рубить сук не по плечу, тоже заулыбались широко и чуть снисходительно. И только осторожный Хейган сохранял бесстрастное выражение лица. Майкл обвел их всех взглядом, потом в упор посмотрел на Санни, который все не мог превозмочь смешливость. «Это ты-то их уберешь?» — продолжал он. «За такое, мой милый, не награждают медалями, сажают на электрический стул. В этом занятии, старичок, нет героики. В людей стреляют не с километрового расстояния. Стреляют, когда тебе видны белки их глаз, как в школе нас учили. Не помнишь? Надо стоять прямо, рядом, и снести в упор пол головы, так что тебе весь твой университетский костюмчик заляпают чужие мозги. Ну как, старик, не расхотелось тебе еще проделать это потому только, что какой-то осел из полиции угостил тебя зуботычиной?» Он снова фыркнул напоследок. Майкл встал. «Кончай смеяться», — сказал он. Перемена, происшедшая с ним, была столь разительна, что улыбку у Клеменцо и Тессио словно ветром сдуло. Майкл был невысок ростом и худощав, но сейчас от него веяло зловещей силой. В него точно вселился в эти мгновения дух Дона Корлеоне. Карие глаза его посветлели, краска схлынула с лица. Казалось, он бы и не задумался кинуться на брата, хотя тот и старше, и сильней. Окажись у него сейчас в руках оружие, жизнь Сани наверняка висела бы на волоске. Сани поперхнулся. Чужим, холодным голосом Майкл сказал. — Ты что, гад, не веришь, что меня на это хватит? Сани уже совладал с приступом веселья. — Конечно, верю. — Конечно, верю, — сказал он. — Я не над словами твоими смеялся. Просто смешно получается в жизни. Я всегда говорил, что ты у нас самый крутой в семье. Даже, может быть, покруче Дона. Недаром с ним один ты умел настоять на своем. Помню я, каким ты был в детстве, какой имел норов. Чего уж со мной лез драться, не глядя, насколько я старше. И брату Фредди, хочешь не хочешь, а раз в неделю обязательно приходилось тебя калашматить. Это в глазах Солоццо ты слабак. Ну как же, Маклоски тебе заехал по зубам, а ты не дал сдачи. Ты всегда держался в стороне от семейных расприй. Вот он и вычислил, что если встретиться с тобой на коротке, ему волноваться не о чем. То же самое и Маклоски тебя держит за макаронника с заячьей душой. Санни сделал паузу и негромко прибавил. Но оказалось, черт бы тебя побрал, что ты в конце концов Корлеоне. И знал об этом только я. Уже 3 дня, с тех пор, как стреляли в отца, сижу и жду, когда ты сбросишь с себя эту личину, герой войны, университетская элита и прочая муть. Жду, когда же ты станешь моей правой рукой, и мы будем вместе давить эту сволоту, которая старается погубить и отца, и все наше семейство. А всего-то понадобилось дать тебе разок зуботычину. Что ты скажешь? Санни состроил уморительную рожу и хватил кулаком по колену. «Нет, правда! Но что ты скажешь?» Напряжение в комнате разрядилось. Майкл покачал головой. «Санни, другого выхода нет. Вот почему я решился. Надо же исключить возможность нового покушения. А получается, что Солоццо подпустит к себе только меня». «Рассуждаем дальше. Уделать капитана полиции, кроме меня, согласись, тоже некому. Наверное, ты бы мог, Санни, но у тебя жена и дети, и тебе, покуда не поправится отец, вести дела семьи. Остаемся мы с Фредди. Фредди в шоке. Он вышел из игры. Значит, я. Простая логика». Зуботычина тут вовсе ни при чем. Санни подошел и обнял его. «Плевать я хотел на твои выкладки. Главное, теперь ты с нами. И скажу тебе еще одно. Ты прав. Кругом прав. Как считаешь, Том?» Хейген пожал плечами. «Мыслит здраво. Поскольку не верю я, что Солоццо искренне хочет договориться с нами о деле. Я думаю, он опять предпримет попытку убрать Дона. Во всяком случае, судя по его прежним действиям, следует сделать именно такое заключение. И значит, мы должны постараться убрать Солоццо. Даже если для этого нам надо будет убрать и капитана полиции. Только учтите... На того, кто сделает это, обрушатся громы небесные. Никого разве нет, кроме Майка? Санни сказал негромко. Есть я, например. Хейген нетерпеливо мотнул головой. Солоццо тебя и на пушечный выстрел не подпустит. Будь у него в телохранителях хоть 10 капитанов полиции. Кроме того... «На тебе лежат обязанности главы семейства, тобою нельзя рисковать». Он помолчал и оглянулся на Клеменцию и Тессио. «Нет среди ваших боевиков подходящего для такого задания человека с опытом, с головой? На всю жизнь потом обеспечим». Клеменция заговорил первым. «Такого, чтобы Солоццо не знал, нет. А всякого другого он раскусит в первую же минуту. Тоже будет, если пойду я или Тессио. Хейген сказал. А из новобранцев кого-нибудь, из самых отчаянных, но чтобы не успел еще приобрести известность? Оба Капориджими отрицательно покачали головой. Тессио, смягчив усмешкой обидный смысл своей реплики, прибавил. Это бы все равно, что бейсболиста из второй лиги послать на первенство страны. Сани властно подытожил. Кроме Майка некому. По тысяче причин. И главное, что его принимают за слюнтяя. А потом ему такое по силам, я ручаюсь, что важно. Потому как другого случая достать эту турецкую тварь у нас не будет. Задача таким образом — обеспечить ему максимальную поддержку. Том, Клеменцо, Тесси, узнайте, куда Солоццо повезет его для переговоров. Неважно, во что это обойдется. Когда мы это установим, можно будет обмозговать, каким образом доставить ему оружие. Причем, Клеменцо, пистолет из своего арсенала ты ему выберешь самый безопасный, незапятнанный. С тупиковой родословной. Предпочтительно короткоствольный, большой убойной силы. О точности попадания можно в данном случае не беспокоиться. Цель будет фактически в двух шагах. Майк, как кончишь стрелять, сразу бросай оружие на пол. Не попадайся с оружием в руках. Клеменцо, ствол и собачку обклеишь этой своей фиговиной, чтобы не оставалось следов. Запомни, Майк, мы все можем уладить, договориться со свидетелями и так далее, но если тебя возьмут с оружием в руках, то мы бессильны. Тебе организуют транспорт, укрытие. Исчезнешь потом, как бы устроишь себе каникулы, пока мест не улягутся страсти. Надолго исчезнешь, Майк, но не прощайся со своей девушкой, даже по телефону. Когда все будет позади, и тебя благополучно переправят за границу, я передам ей, что ты жив-здоров. Это приказ. Саня улыбнулся брату. А теперь держись при Клеменце. Погляди, какую пушку он тебе подберет. Дай привыкнуть руке. Не вредно бы и пристреляться малость к новому оружию. Все прочее мы возьмем на себя. От и до. Идет, старичок? Снова Майкл Корлеоне испытал уже знакомое восхитительное ощущение, словно под ледяным обжигающим душем. Он сказал брату, «Зря ты учишь меня, что рассказывать моей девушке, а что нет. Как это ты себе представляешь? Я, значит, звоню ей». И говорю, до свидания. Шел бы ты. Саня поспешно проговорил. Не сердись. Просто ты человек пока новый, поэтому распоряжаюсь я. Не бери в голову. Майкл фыркнул. Что значит новый, черт возьми? Не хуже твоего, небось, слушал, что говорит отец. А то откуда, думаешь, я такого ума нахватался? Оба рассмеялись. Хейган налил всем выпить, он оставался несколько сумрачен. Политик побуждал к войне, законника влекло под сень закона. «Ладно», — сказал он, — «по крайней мере, теперь мы твердо знаем, что нам делать».